Я же себе не изменял и наслаждался кофе. Правда, тоже со льдом. Оказалось, что мой любимый напиток вкусный даже холодным. Вот уж действительно, лучшее изобретение современного мира. Так что на встречу с первым потенциальным бизнес-партнером мы едва не опоздали. Мне пришлось значительно ускорить умертвий, залив в них энергию, чтобы они доставили нас вовремя. И, судя по удивленным взглядам прохожих, которые мы то и дело ловили на себе, даже усиленные магией местные рикши таких скоростей никогда не развивали. На месте нас встретил типичный смуглый южанин с черными как смоль волосами и карими глазами. Правда, в отличие от тех местных мужчин, кто слонялся по городу без дела в поисках красивых туристочек, этот выглядел подчеркнуто по-деловому. «Пообедаем», — предложил он сразу, как только мы поздоровались, «сделки лучше всего совершать за столом. У нас не так много времени», — предупредил я его, «так что давайте сразу к делу. Мне важно знать, как выглядит склад изнутри и сколько он стоит». «Конечно», — мигом согласился продавец, «идите за мной». Мы поспешили следом, а Ольга не удержалась и шепнула мне на ухо: «Макс, а зачем нам здесь склад? Я тебе наглядно объясню, когда мы его приобретем», — пообещал я ей, а сам сосредоточился на рассказе нашего нового знакомого. Судя по его словам, это не просто склад-база, но еще и дом с многовековой историей, рядом с центром и вообще достоинствами стане исчислимы. А также у них уже есть несколько потенциальных покупателей, но так как мы ему понравились, он готов заключить сделку уже сегодня, скажем, за 5 миллионов кейнов. Услышав цифру, Ольга поперхнулась и не удержалась от комментария: «Если мы сейчас поскребем штукатурку, то найдем под ней золото, верно?» Продавец и глазом не моргнул. «Кто знает», — уклончиво ответил он, «но что-то скрести вы сможете только после приобретения. Сделки не будет», — отрезал я и развернулся к выходу. «Мы теряем время». «Очень зря», — донеслось мне во след. «Возможно, как приезжему, вам трудно оценить все достоинства этого места, но больше такой выгодной сделки вам никто не предложит». Я даже не обернулся. Этот мужик явно искал богатенького лоха, которого можно развести как идиота, навешав ему лапши на уши. С такими даже торговаться бесполезно. Скинут максимум 5%, а даже это – огромный перебор по стоимости. Все же эти разговоры про элитарность места пусть оставит для других дурачков. Я, во-первых, лучше него знал, что ничего особенного в этом районе нет. Раньше тут были рыбные ряды, а теперь возводится недорогое жилье для портовых рабочих. А, во-вторых, даже если бы он говорил правду, а не пытался пустить пыль в глаза, мне это просто не нужно. Я искал обычную базу, а не место смерти последней известной сирены или что он там еще мне втирал. К счастью, это был далеко не единственный вариант недвижимости, который у нас был. Ли Фэнь подготовила список более чем из десятка мест, но я надеялся, что все они нам не понадобятся. Хотя второй вариант тоже оказался неподходящим. Причем я это понял еще до того, как вошел внутрь. Слишком уж плохая дорога сюда вела. Это был один из немногих новых районов города, который еще только строился. Причем находилась эта стройка в самом начале пути. По сути, здесь стояли только несколько бараков, а также находились обнесенные заборами строительные площадки. И вот один из этих бараков мне и попытался впарить ушлый азиат лет 25. К его чести, в отличие от первого, он не пытался заговорить мне зубы старыми легендами, да и сумму не драл. Я бы даже сказал, что она была по-настоящему честной и выгодной, если бы сам склад мне подошел. Но внутри было слишком тесно, да и не только качество дороги меня не удовлетворило, но и вообще почвы, слишком песчаная и рыхлая для моих целей. Так что мы быстро поехали к следующему зданию. И вот теперь я заинтересовался сразу. Мне сходу понравился район. Здесь было не слишком многолюдно, но при этом нашлась широкая ровная дорога с отличным покрытием. Что неудивительно, ведь по ней постоянно разъезжали фуры и другие грузовые автомобили. Склад, который мы собирались посмотреть, был здесь далеко не единственным. Весь район был обустроен специально под них. При этом, тот, что мы смотрели, стоял немного обособленно, давая некоторую приватность. Кроме того, отсюда можно было сразу выехать как за город, так и наоборот отправиться к центру Коста Сирены. То, что надо. Теперь главное, чтобы само помещение не подкачало. И снаружи оно выглядело тоже отлично. Даже не входя внутрь, я уже примерно представлял, насколько оно вместительное. Но, что меня удивило, так это то, что у входа вместо одного-двух человек, меня встретила целая делегация. «Господин Этвуд», — с нервной улыбочкой спросил меня один из них, смуглый усатый мужчина на вид лет 40. По обе стороны от него стояло по телохранителю. Еще двое несли пост прямо возле главного входа на склад. Также рядом находилось еще трое человек в деловых костюмах и с кожаными портфелями. Видимо, помощники. «Все так», — пожал я ему руку. «Как я понимаю, вы официальный представитель рода Демир. У вас есть доверенность?» Я кивнул. «Действительно, совершать сделку под собственным именем я не мог, но и регистрировать недвижимость на фальшивую фамилию тоже решение так себе. Так что мы решили оформить все через Демиров. Но как-то странно, что сторона продавца перешла к делу настолько быстро. Мы еще даже не успели осмотреть помещение, но дальше они меня удивили еще сильнее. Тогда мы сможем с вами сразу же покончить со всеми формальностями. Для вашего удобства, мы даже пригласили с собой нотариуса». Один из мужчин в костюмах сделал шаг вперед, и вот тут сирены в моей голове завыли на полную мощность. Не слишком ли они стараются? Но папку с документами из рук нотариуса я все-таки взял, и насторожился еще сильнее. Цена, она была слишком уж вкусной. Нет, все еще рыночная, но прямо по самой нижней планке. «Если вас все устраивает, давайте подписывать», — поторопил меня усатый. «Нотариус очень спешит, у него на сегодня еще несколько сделок». «Подождите», — остановил его я еще даже не видел помещения изнутри. «Можете посмотреть позже», — нарочито равнодушно ответил он, «но глядеть там ни на что, там совершенно пусто. Мы скидывали вам фотографии по электронной почте, и все-таки, я хотел бы посмотреть», — твердо сказал я. Усатый замялся. «Может быть, сначала все-таки проведем сделку, чтобы не задерживать нашего нотариуса? Склад никуда не убежит», — невинно улыбнулся он. «Фотографии — это, конечно, хорошо, но я собираюсь убедиться лично, что помещение подходит под наши цели, прежде чем его покупать. Если нотариус торопится, пусть уезжает. Я не тороплюсь и могу подписать все необходимые документы завтра или даже послезавтра. В Коста-Сирене я на несколько дней, так что я пошел прямо к дверям базы. Чтобы они там не скрывали, я не позволю себя так нагло дурачить». Глава 23. «Постойте». Тут же бросился следом за мной усатый, внутрь войти не получится. Дело в том, он замялся, что я забыл ключи. «Не будем же мы выламывать дверь, правда?» Заискивающе поинтересовался он. «Я их вам позже подвезу. Почему бы и не выломать?» Невозмутимо отозвался я. «Там же все равно ничего нет, значит и воровать нечего. А после покупки любой новый хозяин будет ставить новые замки». «Нет-нет, так не пойдет», — запротестовал мой собеседник. «Это самоуправство. Ломать замки в чужом помещении». Я вздохнул. «Отрицать не буду, на первый взгляд помещение мне понравилось. Но я не собираюсь покупать кота в мешке. Если вы не готовы показать мне его изнутри, то сделка не состоится. Пойдем, Ольга», — повернулся я к внучке. «Разумеется, прорываться с боем я не собирался. Они в своем праве. Не хотят пускать нас внутрь, пожалуйста. Но заключать сделку на таких условиях будет либо идиот, либо кто-то совсем наивный. С этой недвижимостью явно что-то не так, однако просто так уйти мне тоже не дали». Не успели мы с внучкой погрузиться обратно в коляску рикши, как усатый вновь побежал за нами следом. «Постойте, давайте еще раз все обсудим. Например, хорошую скидку», — предложил он. Я остановился. «Вы понимаете, что так все выглядит еще подозрительней?» Прямо спросил я его. «Вы вообще собственник?» «Разумеется», — не моргнув глазом ответил он. «У меня все документы с собой». Просто он вздохнул. «Хоть мне и невыгодно в этом признаваться, но мне срочно нужны кайны на другую сделку. Поэтому я так тороплюсь с продажей». «Ну да, конечно». Так я ему и поверил. Однако документы все-таки взял и погрузился в изучение. Разумеется, не один. Как и всегда, Ли Фэнь могла видеть все, что я вижу сам, при условии, что я этого хотел, конечно. Так что сейчас я буквально сканировал для нее листы документов. Разумеется, сегодня весь день рядом с Ли Фэнь дежурила Элинда. Хакерша, конечно, много в чем неплохо разбиралась, но какие-то нюансы мог понять только профессиональный юрист. «Все в порядке», — получил я вскоре ответ от своих помощниц. «С документами точно все чисто. Мы и в базах уже пробили. Он реальный собственник. Значит, подвох не в этом. Что ж, по крайней мере, я выяснил, что если все-таки приобрету этот склад, то нам не придется потом таскаться по судам, доказывая, что мы честно приобрели эту недвижимость. Но все-таки усатый хитрец явно что-то скрывал. «Давай на чистоту», — предложил ему я, — «что не так с этим местом? Тебе нужны деньги или избавиться от склада? Я готов его выкупить, скажем, за 70% от названной тобой цены при условии, что ты сейчас расскажешь мне все». Продавец задумался, а потом стал медленно рассказывать. Так, что приходилось вытягивать из него клещами чуть ли не каждое слово. «Дело в том, что склад не совсем пуст», — начал он. Я кивнул. «Дальше. Неделю назад у нас здесь случилось небольшое ЧП». Он замялся. «Ну как небольшое, достаточно серьезное, если говорить честно». Он снова замолчал, и пришлось его поторопить. «И в чем же дело? Вряд ли бы вы развели такую таинственность вокруг какого-нибудь обычного пожара». «Вы правы», — кивнул усатый. «Имело место быть неосторожное обращение с опасной субстанцией. Мы перевозили крупную партию жидкой благодати, но недостаточно хорошо ее упаковали. Это привело к печальным последствиям среди персонала, который работал на этой базе, особенно среди одаренных. Они мутировали и погибли», — уточнил я. Продавец устало потер переносицу. «Юридически да, но дело в том, что есть сомнения, что все, ходят разные слухи». Я едва не рассмеялся. «Что за абсурд? Магов, конечно, жаль, но как вообще до этого дошло? Вы вызывали чистильщиков?» — спросил я. «Конечно», — кивнул он, — «поэтому обстановка внутри даже почти безопасная». «Почти? Неужели слухи не врут?» — усмехнулся я. «Что вы?» — тут же развел руками усатый. «Внутри никого нет. Какой же изворотливый жук. Но зря он думает, что самый хитрый. В таком случае, что мешает тебе показать мне помещение? Только не говори снова про забытые ключи». Он поперхнулся. «Знаете, я несколько суеверный. К тому же сам немного одарен, вот поэтому мне и не хочется туда заходить». Виновато улыбнулся продавец. «Что ж, в таком случае я готов заплатить 50% от изначально названной стоимости и по рукам. Это грабеж», — возмутился усатый. «Как хотите», — пожал плечами я. «Ищите тогда другого покупателя. С такими слухами вас скорее на карантин закроют, чем найдется желающий ловить мутантов по этой базе». Мы с Ольгой снова сделали несколько шагов к нашей повозке, как продавец нас все-таки остановил. «Ладно, ладно, ваша взяла. По рукам». На заполнение документов ушло еще примерно минут 30. Как и в прошлый раз, я позволил своим помощницам внимательно изучить каждый пункт договора в моих руках. И не зря. Девушки внесли через меня несколько дополнительных полезных поправок и вычеркнули всякий мусор. А стоило нам поставили последнюю подпись, как продавца вместе со всей его толпой сопровождающих как ветром сдуло. Я прямо видел явное облегчение на их лицах. Разумеется, я уже понимал, что слухи появились не на пустом месте. Похоже, бывший владелец стремился так быстро замять дело, что упустил несколько важных деталей, а потом стало уже поздно. Это предположение подтвердила и Ли Фэнь, которая быстро нашла информацию через взломанные полицейские архивы. Все одаренные и неодаренные, которые находились на складе во время ЧП, уже числились погибшими, несмотря на то, что не все тела были выданы следствию целиком. Предполагалось, что некоторые из жертв пострадали слишком сильно во время заварушки, которая возникла, когда маги мутировали и начали уничтожать всех подряд. В общем, классическая история про то, что скупой платит дважды. Бывший владелец так боялся, что эта история всплывет, испортит ему репутацию и повлияет на продажу здания, что слишком поторопился, и в итоге все равно был вынужден продать его за бесценок. Вместо того, чтобы сделать все как следует по протоколу, с полной зачисткой здания чистильщиками и полноценным расследованием после, он просто нашел кому дать на лапу. Какой-то из местных полицейских пригнал своих знакомых чистильщиков на шабашку, те отработали кое-как без какого-либо договора и исчезли без следа. Предположительно, погибли во время исполнения задачи, что сильно ограничивало владельцев в возможности нанять кого-то еще. Всю эту картину Ли Фэнь восстановила, хорошенько покопавшись в разных источниках. Конечно, кое-что все еще оставалось лишь нашими предположениями, но прямо сейчас мы их и собирались проверить. Так что, не затягивая ни секунды, я открыл дверь склада и вошел внутрь. Следом за мной проскользнула Ольга, она же и зажгла свет во всем здании с помощью какой-то умной системы у входа. Я ее не трогал, чувствуя, что, как и вся электроника, она работает на скверне, а мне все никак не удавалось сладить с собственной особенностью, из-за которой я уничтожал всю технику, до которой только мог дотянуться. «Здесь на удивление чисто», – прокомментировала внучка обстановку в первом из залов. «И действительно, никакого намека на бойню, которая произошла тут не так давно, я тоже не заметил. Может быть, это все действительно лишь слухи», – предположила Ольга, «когда и во втором зале ничего и никого подозрительного мы не нашли». «Сомневаюсь», – ответил я, – «из-за одних только слухов так сбить цену невозможно. Тем более, что бывают покупатели, кому такие истории только на руку. Мы, например, ведь местные будут держаться от здания подальше, боясь пострадать от мутантов или получить свою собственную дозу отравления скверной». Ольга кивнула и, не теряя бдительности, шагнула в следующую дверь. Судя по плану здания, который я, разумеется, уже видел при заключении сделки, здесь было 11 разных помещений, от больших до совсем маленьких. Было даже что-то типа морозильной камеры, которая, правда, еще не работала. Продавец сказал, что не успел закупить туда нужное оборудование. Но, что нас сейчас заботило больше, так это то, что мы обследовали уже половину здания, но так и не нашли ничего подозрительного. Так продолжалось ровно до 7-й комнаты. Ольга открыла туда дверь и сразу же ее закрыла. «Ой», только и выдала она, «кажется, там кто-то есть». «Странно, что ты этого кого-то не прикончила сразу», – удивился я, «в последнее время ты все вопросы предпочитаешь решать кулаками». Она смутилась. «Разве, в любом случае, я теперь стараюсь ждать твоего приказа, тыдыщ». Видимо, тому, кто был за дверью, стало скучно, и, услышав наши голоса, он просто ее снес. Как и ожидалось, это был мутировавший маг, совсем слабенький. Если за эталон брать архимага Вионов, превратившегося в гориллу, которую мы с трудом прикончили целым отрядом во главе со мной, то этого можно было бы оценить примерно в 5 баллов из 100. Ольга тоже это быстро поняла, так что пока лишь активировала щит, с любопытством наблюдая, как мутант пытается его пробить. А примерно через минуту к нему присоединились еще двое. И теперь все они с громким писком бросались на наши с внучкой щиты и надеясь прогрызть их или расцарапать. Все они почему-то были похожи на больших и толстых прямоходящих крыс, и лишь некоторые черты напоминали о том, что еще недавно они были людьми. На них даже сохранились остатки одежды. Один из крысюков был в жилетке, у второго на шее болтался галстук, а третий, точнее третья, могла похвастаться целым набором бус и золотых цепочек на шее. Почему-то мне пришло в голову, что она здесь была главным бухгалтером. Как раз подходящая должность для мага невысокого уровня. «Постарайся их не убить», – попросил я Ольгу, «давай просто вырубим». Сказав это, я переместился за спину к одному из мутантов и оглушил, ударив его по затылку теневым молотом. Мутанты или нет, но это были живые существа и какие-то анатомические особенности у них оставались такими же, как у всех. Вытягивать из них энергию я не рискнул, опасаясь ненароком угробить. Сил у них было совсем немного. Внучка удивилась моему приказу, но спорить не стало, и меньше чем через минуту все трое оказались в отключке. А еще через 5 минут мы выяснили, что больше никого здесь нет, даже трупов несчастных чистильщиков. Но о том, что они еще недавно тут были, красноречиво говорили несколько человеческих костей, которые мутанты еще не успели схомячить. Ничего удивительного, когда рядом нет энергии кристалла, который подпитывает мутантов, как и монстров очага. Им только и остается поддерживать свое существование другими путями, более традиционными для нашего мира. Например, кого-то пожирать. «Почему мы их не прикончили?» – спросила Ольга, не в силах больше сдерживать свое любопытство. «И когда ты мне уже объяснишь, что мы здесь делаем?» «Все просто», – ответил я. «Странно, что ты сама не догадалась. Мы пророем сюда туннели и расширим наши линии метро. Тогда мы станем независимыми от поездов десмондов. Наши химеры смогут перевозить любые грузы подземным путем, обеспечивая поставки благодати. До производств Веласка отсюда куда ближе, чем от столицы». Внучка раздосадованно хлопнула себя ладонью по лбу. «Блин, догадаться и впрямь было просто». Я кивнул. «А что насчет мутантов?» Здесь ответ тоже довольно прост. Они мутировали не в очаге, а под воздействием готовой благодати. Они достаточно слабые и получили маленькую дозу, но все-таки потеряли разум. Они идеальные объекты для исследований наших ученых, закончила за меня Ольга. Я улыбнулся. «Вот, можешь, когда хочешь», похвалил я ее за догадливость, «только надо им помочь дождаться транспортировки. А заодно, я хочу научить тебя одному заклинанию». «Какому?» — сразу оживилась Ольга. «Крианабиозу. или по-простому заморозки. Оно не часто используется, и раньше ему обучали лишь продвинутых некромантов, причем, преимущественно тех, кто работает в лабораториях, где бывало важно сохранить сырье максимально свежим, то есть вообще живым, но так, чтобы оно не мешало своими возмущениями и не нужно было тратить время и ресурсы на его содержание. Звучит не очень просто, нахмурилась внучка, все, что не касается боевых заклинаний, дается мне труднее. Вот только ты уже знакома с магией ложной смерти, подбодрил ее я. По сути, это и есть основа для заморозки. Нужно только немного подкорректировать некоторые нюансы. Ну и применять его не к себе, улыбнулся я. Ольга сосредоточенно кивнула. На обучение новому заклинанию у нас с ней ушло всего полчаса. Внучка быстро оценила, как легко можно вынести что-то новое из хорошо знакомого старого. Но потом, все-таки не сдержалась и спросила, а есть ли что-то боевое, что я сейчас могла бы выучить, основываясь на уже изученном? Есть, обрадовал я ее, вот только мы сейчас на отдыхе. Но обещаю показать тебе пару трюков, когда вернемся в форт. Прохор не отдыхает. Вдруг вспомнила внучка нашего капитана гвардейцев, и почему-то покраснела. Похоже, ее крепко зацепило то, как ловко он справлялся с ней во время тренировочной игры. Он был бы рад это услышать, засмеялся я, а внучка покраснела еще сильнее. Закончив с делами на новом складе, мы быстро приехали по адресу, который девушки скинули Ольге. Они уже зарегистрировались в отеле и даже успели разложить вещи в номерах, что их крайне радовало. Но больше всего восторгов у них вызывало то, какое отличное место им удалось найти. Правда, была в этом восторге и щепотка сомнений. «Это какое-то новое место», – рассказывала Бланш, когда мы собрались прямо на веранде одного из наших номеров. Помимо столика с удобными креслами, в которых мы сейчас расположились, здесь также находилась большая ванна-джакузи, где при желании мы могли легко поместиться всей нашей компанией в 5 человек. Отсюда открывался отличный вид прямо на пляж, где мы могли наслаждаться видом и шумом прибоя, а также в любой момент спуститься с веранды и искупаться в океане. Причем, этот кусок пляжа тоже принадлежал отелю, так что никаких случайных прохожих и случайных отдыхающих здесь не было. Вион знала все приличные места в этом городе, ну или так думала, а поэтому она же удивлялась находке больше всех. «А ты даже не хотела сюда идти», — поддела ее Октавия. «Хорошо, что Алина догадалась заглянуть на карты и увидеть, что здесь открыто. А что насчет других отелей?» — поинтересовался я. Бланш расстроенно вздохнула. «Все либо забито, либо слишком уж дорого. Я не учла, что сейчас бархатный сезон. Кажется, я не говорил, что нам нужно экономить», — улыбнулся я. «Нет, но спускать на день отдыха сумму, равную 2 ящикам первосортных снарядов, это как-то слишком», — неожиданно горячо высказалась Алина. «Вот уж не ожидал, что ее интересует бюджет клана и то, как он расходуется. Впрочем, чему удивляться, если ее родители Игнат и Линда как раз очень плотно занимаются самыми разными клановыми делами, в том числе и финансовыми. И все равно», — протянула Бланш, — «поразительно, как дешево нам обошлись номера. К тому же, была еще одна странность. Прямо перед нами к стойке регистрации подошла семейная пара с детьми, и им отказали в заселении. Зато нас без проблем оформили. Может быть, у них свободны были только люксы», — предположила Октавия, потягивая апельсиновый фреш. «Бланш, по-моему, ты слишком заморачиваешься. Нам просто повезло. Или обиделась, что мы не прислушались к твоим советам», — поддержала ее Ольга. «Я тоже не вижу в этом отеле ничего подозрительного. Ты сама сказала, что он какой-то новый. Может быть, такими привлекательными ценами они заманивают клиентов в самый сезон?» — хмыкнула Бланш, но дальше развивать эту тему не стала. «В любом случае, мы уже заселились. Так что, надеюсь, что отдых пройдет без проблем». Девушки продолжали болтать на веранде, а я решил еще раз пройтись по их номеру, чтобы внимательнее его рассмотреть. В нашем распоряжении оказались 2 люкса, один с 2 спальнями, а второй с 3 и с общей внутренней дверью, которую по нашему желанию открыли. Так что перейти из номера в номер можно было, не пользуясь общим коридором. По плану в одном должны проживать Ольга, Алина и Бланш. Октавия же не упустила случая заселиться в один номер со мной, против чего я, разумеется, совсем не возражал. Номера действительно были роскошными. Огромные видеопанели, просторные ванны и душевые кабины, даже инфракрасная кабина для любителей сауны. В целом, ничего особенно подозрительного я здесь не заметил. Комната была очень чистыми, а вся мебель выглядела новой и удобной. Пожалуй, только перебор с зеркалами. У их дизайнера, видимо, какой-то пунктик. Я подошел к одному из них и случайно коснулся рукой, после чего почувствовал, как в меня потекла капелька энергии скверны, словно я взял в руки чей-то смартфон. Черт, неудобненько вышло. Похоже, сломал какую-то подсветку или климат-контроль. Надо будет потом поинтересоваться у девушек, все ли у них нормально работает. Похоже, что-то сломалось, нахмурился Майкл, когда один из экранов погас, а программа удаленного управления техникой тревожно запищала. «Ну так проверь», — отозвался его коллега Сэм. «Сейчас», — протянул он, проверяя вкладки и настройки. «Да, это одна из камер в седьмом номере сдохла». Теперь уже заинтересовался и Сэм. «Это в том самом, куда сегодня заехали эти цыпочки». Он даже причмокнул от удовольствия. «Ага», — угрюмо кивнул Майкл. «Не вовремя, да. Ничего, починим». С энтузиазмом ответил ему Сэм. «Сейчас они наверняка пойдут на пляж, а мы отправим к ним в номер техника. Там дел на пару минут». Глава 24. «Так, хватит болтать о всяких глупостях», — воскликнула Октавия. «Пора заняться действительно важными делами. Джакузи или океан или, может быть, бассейн. Здесь он тоже есть. Что мы выберем первым?» Малышка Сципион едва не подпрыгивала от нетерпения. И вообще, выглядела так, словно только что пила не сок, а что-то покрепче. «А что тут выбирать?» — отозвалась Бланш. «Я уже выбрала. Только переодеться нужно». И Вион невозмутимо вернулась в номер, а за ней рванули и все остальные девушки. Пока я спокойно допивал свой кофе, наслаждаясь видом на океан, из номера то и дело доносился какой-то шум и визги. Алина что-то не могла найти, Бланш просила у Ольги разрешения поносить вон ту милую кофточку. Октавия жаловалась, что купальник, который она взяла без примерки, слишком мал ей в груди, а Ольга просто возмущалась, что все они слишком шумные. Но, наконец, компания девчонок снова появилась на веранде, и я невольно залюбовался. Девушки были очень разные, но все красотки, как на подбор. Высокая, спортивная Ольга, которую, впрочем, оставим за скобками, она мне была уже почти как дочь, так что оценивал ее формы я сугубо объективно, как какое-нибудь произведение искусства. Но и помимо внучки мне было кем полюбоваться, хотя Алина, в общем-то, тоже уже стала мне почти как родная. Тем более, что несмотря на отличную фигуру, самым притягательным все-таки было лицо, мягкие черты и нежный взгляд, даже если она в этот момент потрошит какую-нибудь мерзкую тварь. При взгляде на Алину всегда чувствовалось какое-то умиротворение. Одно ее присутствие придавало любому месту атмосферу дома и уюта. Неважно, в лабораторном ли она халате или в сексуальном бикини, как сейчас. Но больше всего моего внимания, конечно, привлекли другие девушки. Теперь в нашей компании появилась еще одна высокая и длинноногая красотка. Но если Ольга выглядела как подтянутая фитоняшка, которая проводит много времени в тренажерном зале, чтобы добиться идеально упругих форм, то Бланш была девушкой другого типа, с очень изящной точеной фигурой. Когда она надевала обтягивающее платье, то казалось, что тронь ее сильнее, чем нужно, и она рассыпется. И сейчас в открытом купальнике она была похожа на беззащитного птенчика с тонкой талией, узкими лодыжками и запястьями, но при этом не до такой степени, чтобы хотелось ее пожалеть и откормить. Нет, она просто выглядела воздушной, но при этом очень женственной феей, у которой все объемы скапливались исключительно в нужных местах. Не удивлюсь, если это тоже часть магии Вионов. Слишком уж трудно добиться одновременно такой хрупкой и сексуальной женской фигуры. Тем веселее было наблюдать, как на вокзале она яростно швырялась вагоном. Диссонанс между физической силой и внешним видом у Бланш был сильнейший. Но, конечно, больше всего моего внимания украла Октавия. Несмотря на ее маленький рост, фигура у нее была совсем не детская. И теперь я понял, что она имела в виду, когда кричала, что купальник ей мал. Лиф не просто был мал, оказался практически узкой лентой, которой, конечно, прикрыли самое интересное, но мало что скрыли реально. Я бы даже сказал, что подарочной лентой. Именно такое сравнение подкинул мне мозг и практически сразу захотел такой подарочек открыть. Заметив мой взгляд, Октавия чувственно приосанилась, но при этом немного смущенно оправдалась. «На пляж я в таком виде не пойду, но джакузи на нашей веранде, так что». Она развернулась и первая с разбега прыгнула во вместительную ванну, подняв столб брызг. «Осторожно, это тебе не бассейн», — крикнула ей Ольга, но сама плюхнулась в джакузи едва ли деликатней. Глядя на это, Бланш и Алина синхронно покачали головами и аккуратно опустились в воду. «Макс, присоединяйся к нам», — помахала мне рукой Октавия. Я покачал головой. «Если бы это была обычная ванна, пусть и с механическим массажем, то, скорее всего, никаких проблем бы не возникло. Чаще всего, такие вещи работали без всякой скверны, на чистой науке. Но у данной модели было электронное управление, так что шансов выжить после моего прикосновения у нее не было. Так что портить девушкам удовольствие я не хотел. Неизвестно, как быстро устраняют проблемы сотрудники этого отеля, и проверять это на джакузи, которая им так понравилась, я не хотел, а эмоции девушек были видны невооруженным взглядом в первую же минуту, как они там оказались. И дело было, в общем-то, даже не в самой джакузи, сколько в атмосфере. Вот, например, прямо на электронном табло ванны, Бланш уже что-то нажимала. «Игристая к нам в номер», — громко крикнула она, когда из динамика раздался голос администратора, самого лучшего. Оказывается, эта ванна была настолько умной, что через нее можно было даже связаться с персоналом отеля. И буквально через пару минут, к нам на веранду уже прибежал молоденький официант с подносом, где стояла бутылка дорогого напитка и 4 бокала, один из которых он едва не уронил, не в силах отвести взгляд от полураздетых девушек. Заметив это, Октавия нахмурилась и глубже погрузилась в воду, чтобы он не зарился на чужие подарки, а потом буркнула: «Свободен». Парень, который, очевидно, был не слишком опытным, только испуганно промямлил пожелание хорошего дня и тут же ретировался. Правда, через 10 минут ему пришлось прибежать снова, с новой бутылкой игристого. Первую девушки приговорили очень быстро. Также он притащил большое блюдо с фруктами на пробковом подносе столике, который теперь покачивался на воде прямо в центре ванны. Я пить с девушками игристое отказался, хотя на склонах Коста-Сирены растет виноград, из которого делают едва ли не лучшее вино на континенте. Но и другие напитки тут не хуже. У меня на столике стояла бутылка местного бренди, который я подливал в свой кофе и тоже был вполне доволен положением. Если так подумать, то от того, что я не полез с ними в джакузи, я совершенно ничего не потерял. Отсюда вид был даже лучше, и никакой суеты. А, захмелев, девушки начали устраивать в этой несчастной ванной целые баталии. Удивительно, как бокалы не разбили. «Это моя клубника», — яростно бросилась в атаку Октавия за последней ягодкой. «Возьми лучше виноград», — посоветовала ей Ольга, умыкнув последнюю клубничку прямо у нее из-под носа. Вспыхнув как спичка, Сципион действительно схватила виноград, но только для того, чтобы смачно размазать его по груди и шее внучки. «Давайте просто закажем еще», — зазвучал тихий голос разума от Алины, к которому, конечно, никто не прислушался. Вместо этого, химерологу пришлось уклоняться от летящей в нее черешни. А Пуша, увидев, как обижают ее создательницу, с рычанием полетела в джакузи, но почему-то напала на Бланш, которая была вообще не при делах. Целительнице повезло, что она успела активировать щит, иначе воду в ванной покрасил бы не только сок от ягод и фруктов, но и кровь вион. Но, в конце концов, девушки, смеясь, выбрались из джакузи. «Помылись, называется», — ухахатывалась Ольга вся в виноградном соке. Отмыть его в грязной воде было трудно, так что девушки теперь всем составом собирались в душ, и вернулись они оттуда уже снова переодевшись. На этот раз, поверх купальников, они надели на себя паря, такие пляжные платки, которые можно повязать на себе как в виде целого платья, так и юбки. Дольше всех задержалась Октавия. Ей в этот момент как раз привезли из магазина на примерку еще несколько купальников. И, на этот раз, она выбрала одежду себе по размеру, что меня даже немного расстроило. «Надо же», — удивлялась Бланш, — «пока мы спускались с веранды к пляжу, в этом отеле и впрямь отличный сервис. Тебе так быстро доставили покупки». Октавия с ней согласилась. «Я тоже удивлена. Сам магазин доставляет только на следующий день. Так что я попросила служащих отеля сбегать за меня, но не слишком надеялась. Однако, сами видите, все получилось в лучшем виде. Если и дальше все пойдет так круто, то это будет мой любимый отель», — воскликнула Бланш. «Такой комфорт за смешные деньги». В этом диалоге представительниц клановой элиты, Ольге и Алине, было попросту нечего сказать. Они вообще впервые попали в люксовый отель, так что им безоговорочно нравилось абсолютно все. Ну, кроме разве что, людей на пляже. Даже, с учетом, что этот кусок принадлежал отелю, Там все равно было много людей, причем, преимущественно молодые девушки. Словно целое агентство моделей разом приехало сюда на отдых, и лишь иногда встречались молодые пары. Моих спутниц это быстро начало нервировать, хотя сначала ничего не предвещало беды. Мы спокойно расположились на шезлонгах, и девушки даже успели обсудить новый крем от загара из нашей линейки «Молодость Вион». «Ты случайно не захватила его с собой?» – поинтересовалась Ольга. «У меня что-то совсем из головы вылетело». «Нет», – расстроила ее Бланш, – «но он тебе и не нужен. Я могу обработать ваши тела специальным заклинанием, так что кожа не пострадает». «Не нужно», – гордо оказалась внучка. «Тогда уж я и сама могу контролировать свое тело». Однако, несмотря на ее суровый тон, Бланш уже успела понять, что на самом деле Ольга жуткая только с врагами. И теперь, когда наша пленница медленно, но верно превращалась в нашу союзницу, бояться было нечего. Уже одно то, как внучка дралась на вокзале за сумочку Вион, многое говорило о ее настоящем отношении. Так что Бланш спокойно начала объяснять. «Это совсем разные вещи. Как я поняла, некроманты в основном работают с энергосистемой магов или воздействуют на тело, как хирурги, причем неважно, мертвое это тело или живое. Да и, в общем, ваше вмешательство ограничивается лишь влиянием на самые важные функции жизнеобеспечения». «Верно, Макс?» – спросила она у меня. «Примерно так», – подтвердил я. «Но у моего клана совсем другой подход», – убедившись в своей правоте, продолжила она. «Мы управляем самим функционалом организма и можем делать намного больше разных тонких штук. Грубо говоря, если вы можете отлично поддерживать каркас здания, то мы способны создавать не только несущие конструкции, но и коммуникации и отделку. Так что твоя кожа не только будет защищена от солнца, но и в целом окажется совсем в другом состоянии». Аргументы Бланш нашли бы свой отклик в душе у любой девушки, так что Ольга все-таки передумала и позволила ей провести над собой пару манипуляций. Целительница положила руки сначала ей на плечи, потом поводила по животу и, наконец, убрала. «Готово», — сказала она. «Вот только ты, наверное, не чувствуешь, но у тебя есть проблемы с желудком из-за фастфуда и нерегулярного приема пищи, а еще ты немного простужена, совсем чуть-чуть, плюс есть небольшие очаги воспалений в разных местах. Ну и так по мелочи, все-таки ты еще очень молодая, да и все равно тоже лекарь. Но, как я уже и говорила, мы, Вионы, можем вылечить вообще все». «Ага, только обычно не хотите», — огрызнулась Ольга. Бланш развела руками. «Когда как, в любом случае, раз уж мы теперь в одной команде, я могу провести для тебя процедуру, которую умеют делать только Вионы с очень высоким навыком целительства», — гордо закончила она. «Полная очистка организма. Кстати, лучше соглашайся», — поддержала идею Октавия. «Когда Бланш сделала это для меня, я почувствовала себя так, словно заново родилась». Она мечтательно закатила глаза. «Все-таки, встреча с Максом — лучшее, что случалось в моей жизни. Теперь у меня нет проблем ни с энергосистемой, ни со всем остальным». «Хм, ну ладно», — решила согласиться Ольга. «Отлично, тогда как вернемся с пляжа, уединимся в ванной», — хитро улыбнулась Бланш. «Зачем?» — не поняла внучка. «Это довольно долгая процедура. Кроме того, ее лучше проводить именно под водой, потом поймешь почему», — уклончиво объяснила Вион. А пока девушки болтали, бедствие с голодными красотками нарастало как снежный ком. «Мужчина», — томно хлопая ресницами, — «подошла ко мне симпатичная блондинка, вы не могли бы мне помочь?» «Что случилось?» — из вежливости спросил я. «Вот». Она протянула мне упаковку мороженого и невинно пожала плечами. «Не могу открыть». «Да ты смеешься, что ли?» Тут же отреагировала на нее загорающая рядом на шезлонге Ольга. «Тебе же не 2 года». Блондинка поморщилась, но ответила. «Просто это все из-за маникюра», — заявила она. «Да и в чем дело? Это твой парень?» — прямо спросила она. «Нет, но...» «В таком случае...» Она снова протянула мне мороженое, но его тут же у нее из рук выхватила Октавия. «Я тебе помогу», — зло сказала она и вскрыла упаковку с таким видом, будто снимает с кого-то скальп. «Не благодари», — пихнула она ей мороженое обратно в руки. Разочарованная блондинка поспешила ретироваться, но с таким видом, что всем было понятно, что она уже обдумывает новый план. Однако, когда она снова появилась на горизонте, то уже до меня не дошла. На полпути она резко схватилась за живот и убежала. «Это не я», — поспешила оправдаться Бланш. «Конечно, не ты», — согласилась Сципион, — «это карма». В этот момент только полный идиот бы не догадался, что имя этой кармы — Октавия. «Да, Принципы у магии вионов и сципионов были совершенно разные, но конечный результат заклинаний мог быть вполне схожим. Только целители напрямую воздействовали на организм и перестраивали там разные внутренние процессы, а проклинатели просто проклинали. Следующий вокруг меня начала виться жгучая брюнетка с огромными талантами. Настолько огромными, что казалось еще немного, и они перевесят и потянут ее к земле. Но больше всего поражало, что при этом она активно играла в пляжный волейбол, заставляя свои очень пышные богатства совершать мощные прыжки вместе с ней. Мне от одного взгляда на нее больно, поморщилась, наблюдая за игрой. Алина, как она так прыгает? У химеролога тоже была эффектная грудь, но все равно она не дотягивала до размеров у этой спортсменки. И без всякой поддержки, в ужасе глядела на этой Октавия, у которой был второй по величине бюст среди собравшихся здесь девчонок. «Мне же не кажется». «Нет, у нее под майкой совершенно точно голое тело», — подтвердила Алина. И вот эта грудастая спортсменка отбила одну из подач таким образом, что мячик полетел прямо в нашу сторону. «Прошу прощения», — подбежала она прямо ко мне, — «вас не задело?» Я, ухмыльнувшись, покачал головой. Мяч приземлился аж в 3 метрах от меня. Брюнетке стоило бы побеспокоиться о Бланш, которая загорала к нему ближе всех. «А вы не хотите с нами сыграть?» С энтузиазмом спросила она. «У нас как раз не хватает игроков, пойдемте. У вас такое спортивное тело, вы явно принесете нашей команде победу». Она даже легонько ко мне наклонилась, буквально демонстрируя товар лицом. «Нет, спасибо», — вежливо отказался я, — «сейчас я собираюсь просто отдыхать». «Ох, очень жаль, но если передумаете». Она убежала, но через 5 минут... мяч снова полетел в нашу сторону, на этот раз уже конкретно в меня, и брюнетка с радостной улыбкой вновь побежала к нам. Но ее радость длилась недолго. Стоило ей сделать пару шагов в нашу сторону, как застежка у нее на лифе буквально отлетела, не дав никакой возможности застегнуть ее обратно. Девушка взвизгнула и убежала в сторону отеля, придерживая купальник руками, под довольным взглядом Октавии. Следующей жертвой стала еще одна блондинка. Эта сначала попросила меня помочь ей передвинуть шезлонг, в чем я ей не отказал, а потом с многообещающей улыбкой протянула мне крем от загара и попросила, чтобы я нанес ей его на спину. На этот раз Октавия тоже терпеть не стала, и неизвестно откуда взявшаяся оса мигом испортила блондинке любое желание загорать. Ревновала ведьмочка призабавно, и эти ее мелкие проклятия меня изрядно развлекали. К тому же они возымели свой эффект, и другие охотницы за моим вниманием насторожились и пока не предпринимали новых попыток. Однако, когда все эти атаки прекратились, Октавия неожиданно заскучала. «А что?» – спросила она у девчонок. «Загорать — это просто вот так лежать и ничего больше». «Ну, вообще-то да», – сладко потянувшись, – ответила Бланш. «Вот уж кто действительно наслаждался отдыхом». Октавия хмыкнула, а еще через несколько минут принялась упрашивать меня отправиться вместе с ней на прогулку по городу. Окунуться в океане я уже успел, так что тоже был не прочь развеяться. И уже через 15 минут мы вместе покинули отель. Я переоделся в свободные бежевые брюки с легкими теннисными туфлями и рубашку поло, а Октавия надела воздушное белое платье с босоножками и нацепила на голову милую шляпку с нежно-розовым цветком. У мертвия рикши быстро отвезли нас на главную туристическую улицу города. Здесь повсюду были кафе, магазины сувениров, бутики курортной одежды и прочие уютные места. Я хотел предложить Сципион зайти в какой-нибудь ресторанчик. Завтракали мы давно, а над каждой группой уличных столиков витали умопомрачительные запахи. Но Октавия заметила кое-что поинтереснее и буквально потащила меня к одному из зданий, похожему на маленький дворец с витиеватыми колоннами и выпуклыми барельефами. «Это музей», — прокомментировала она уже очевидную вещь. «Давай заглянем, вряд ли мы увидим что-то реально интересное, но хоть развеем скуку». Горящие глаза охотницы за редкостями и артефактами никак не сочетались со словами о скуке. Сначала я хотел отказаться и все-таки утащить девушку хотя бы в кафе. Идея выпить кофе и перекусить вызывала во мне гораздо больше отклика, чем ходить по залам со всяким древним хламом. Но вдруг я почувствовал что-то очень знакомое. Слабый отголосок клановой энергии Рихтеров, который доносился откуда-то изнутри. Неужели я случайно наткнулся на один из фамильных артефактов? Глава 25. Сразу говорить Октавии о том, что, вероятно, в этом музее есть артефакт рода Рихтер, я не стал. Она и так была слишком взбудоражена поездкой, нашей прогулкой, а теперь и совместным походом в музей. Эмоции у девушки били через край, а учитывая, как сильно она повернута на наследие моего клана, то стоит ей только услышать об артефакте, как боюсь, она весь музей на уши поднимет, а может, даже переполошит весь город. В общем, я рассчитывал сначала спокойно удостовериться во всем самостоятельно, а потом убедить Октавию вести себя потише. Не хотите присоединиться к экскурсии? Прямо у входа пристал к нам работник музея, мы почти набрали группу, начинаем уже через несколько минут. Мы проведем вас по всем залам музея и расскажем. Не интересует, так жестко отрезала Сципион, что даже меня обдало холодом. Ну а несчастный работник моментально ретировался, поджав хвост. Это все полная чушь, прокомментировала она, когда мы вошли внутрь. Из 10 экскурсоводов, дай бог, хоть один разбирается хоть в чем-то. Большинство просто зубрят самые известные факты и не способны рассказать ничего сверх этого. Значит, экскурсию проведешь для меня ты? С улыбкой спросил я. Уверен, что при необходимости я и сам мог бы провести для нее такую экскурсию. Недостаток знаний про те 10 веков, что я проспал, я бы легко компенсировал обычной логикой и общим пониманием магических артефактов. А именно им была посвящена выставка. Но мне было интересно послушать саму Октавию. То, как она воспринимает все эти безделушки. Конечно, с энтузиазмом отозвалась она. Ты еще будешь умолять меня замолчать. Я в притворном ужасе схватился за голову. Сципион рассмеялась и сразу взялась воплощать свою угрозу в жизнь. Конечно, в музейных коллекциях очень редко можно встретить что-то реально ценное и мощное. Обычно, это случается только если какой-то сильный клан спонсирует мероприятие и временно предоставляет музею часть фамильных артефактов. А так как я ничего не знаю об этой выставке, то, значит, и экспонаты здесь будут так себе. Может, ты просто что-то упустила? Подразнил я ее. Это вряд ли, гордо вздернула она носик. У меня есть помощники, которые собирают всю информацию о любых маломальски интересных древностях и артефактах. А я даже в самом дурном настроении обычно просматриваю то, что мне прислали. В конце концов, я этим зарабатываю, а содержание целого замка обходится недешево. Октавия действительно была не просто сумасшедшим коллекционером, но и большим экспертом в своем деле. И покупала диковинки она не только для собственного пользования, но и на перепродажу, на чем зачастую поднимала очень большую маржу. Но в ее уверенности все-таки было одно слабое место, и я снова решил ее поддеть. Вот только, что если о ценности какой-то вещи никто и не догадывается, ни ты, ни твои помощники, я спросил об этом, в том числе потому, что уже был точно уверен, какой-то артефакт Рихтеров все-таки находится в здании. А зная, как Октавия помешана на моем клане, она бы ни за что не пропустила такую вещь по доброй воле. Но это, кстати, говорило еще и о том, что никто не знает о реальном происхождении этого артефакта, чем бы он ни оказался. Октавия вздохнула. К сожалению, такой риск есть всегда. Но риски случаются в любом бизнесе, и их необходимо тоже учитывать. Настоящие профессионалы всегда стараются разглядеть потенциал даже в самых банальных вещах. Но, чаще всего, первое впечатление верное. И мусор, это просто мусор. Я кивнул. Здесь она права, но интересно посмотреть на ее реакцию, когда она узнает, что на этой выставке все-таки есть кое-что, что очень сильно бы ее заинтересовало, даже если это какая-то безделушка уровня самопишущей ручки. Вот только, судя по силе энергетики, здесь хранится что-то гораздо мощнее. К счастью, только некроманты могли в полной мере ощущать некротическую энергию, причем степень этого ощущения во многом зависит от уровня самого некроманта. Иначе этим артефактом уже неминуемо бы заинтересовались великие кланы. А так, большинство принимают его за обычную безделушку. Однако мы прошли уже 3 зала музея из 5 открытых для этой экспозиции, и все еще до него не добрались. Зато я успел увидеть целых 3 артефакта других великих кланов, и один из них даже был достаточно сильным. О, про этот артефакт я знаю, увидев его сразу начала рассказывать Октавия, причем знаю очень давно. Много веков назад Арман Салазар подарил этот трезубец Коста Сирени. В нем заключена действительно мощная магия. С его помощью можно контролировать силу прибоя. Говорят, что именно благодаря трезубцу, океан в этом городе всегда в идеальном состоянии. Здесь никогда не бывает по-настоящему сильных волн, но при этом есть просто отличные места для серфинга, где наоборот не случается штиля. Это правда. Вот только этот трезубец, всего лишь во много раз ослабленная копия настоящего золотого артефакта, который хранится у старика Салазара. С его помощью он однажды утопил целый портовый город своего врага. Ну а этот действительно способен лишь волны для серфа гонять, безделица. Впрочем, какой дурак будет дарить настолько опасную вещь, как оригинал, кому бы то ни было, хоть городу, хоть музею, хоть черту лысому. Так что все закономерно. В следующем зале музея мы встретили еще пару мелочей, когда-то принадлежащих великим кланам, вроде вечно теплых носков или карманных солнечных часов, которые всегда показывают правильное время. Ценности в таких штуках немного, но люди падки на красивые истории. Например, с часами связана какая-то любовная драма между представительницей Вионов и одним из конваров. Кланы не позволяли им быть вместе, и закончилось все трагически. Конвар взял на руки Вион и полетел с ней на руках прямо к солнцу. По легенде, парочка сгорела дотла, а вместо них на землю рухнули только эти самые солнечные часы. Ну и, конечно же, не обошлось без артефакта, который когда-то якобы принадлежал сиренам. И вот его ценность, надо сказать, действительно оказалась высокой. Как минимум потому, что это была натуральная и очень крупная жемчужина. Такую можно дорого продать и без всяких магических свойств. Но ко всему прочему, она еще и позволяла владельцу дышать под водой не менее 6 часов. По легенде, наследник клана Сирен подружился с наследником какого-то другого клана, какого именно история умалчивала. Но доверившись другу, он рассказал ему о фамильном секрете, что они могут так долго находиться под водой именно благодаря таким вот жемчужинам. Узнав это, друг пригласил его и весь его клан на пиршество, где всех сирен перебили, а жемчужины стали трофеями победителей. И лишь некоторые из уничтоженного клана успели нырнуть в океан и уплыть далеко-далеко, там, где их уже никто не найдет. Говорят, что одним из них был как раз этот наследник, который не пережил предательство лучшего друга и поэтому решил полностью покинуть мир людей и поселиться под водой. И вот мы добрались до последнего зала, и, наконец, я увидел их. Две крупные игральные кости из черного оникса, чьи грани горели зеленоватым светом. Они были размером примерно с фалангу большого пальца и входили в комплект для игры в нарды. И весь этот набор, конечно же, находился под защитным стеклом, как и все остальные древности, которые мы здесь встретили. Я подошел прямиком к постаменту и задумался. И Октавия тоже. Она, наконец, почувствовала некротическую энергию. «Что это, Макс?» С расширенными от удивления глазами, спросила она. «Мне же не кажется?» «Нет, тебе не кажется», подтвердил я. «Только не поднимай шума. Я позже все объясню, но нам нужно обязательно это отсюда забрать». В глазах чокнутой коллекционерши Сципион запылали огни предвкушения и азарта. Среди редких посетителей музея, она мигом отыскала работника зала и подозвала его к нам. «Что это за артефакт?» Спросила она его, выглядит эффектно. Усталый мужчина лет 40, которому явно осточертела его работа, не хотел угождать даже такой красотке, как Октавия. Так что ответил максимально кратко и уныло. «В этом зале все артефакты неопознанные. Вы что, не читали табличку у входа?» «Мы действительно ее не читали, но от ведьмы Сципион так легко не избавиться. Не хочет по-хорошему, значит будет по-плохому». Так что сразу после этих слов, выражение его лица полностью изменилось. Это было даже жутковато, словно он не человек, а какой-то андроид, которому сменили программу. Его взгляд наполнился обожанием, а тон совершенно изменился. И тогда Октавия озвучила свою новую просьбу. «Я очень хочу посмотреть на эти нарды поближе», — милым голоском попросила она. «Поможешь мне?» «Да, конечно», — тут же отозвался он и дотронулся до стекла. «Виу-виу-виу», — завопила сигнализация. Я взял Октавию за руку и крепко ее сжал. Она сразу поняла намек и выпустила работника зала из своих сетей. И вовремя. Потому что охрана подоспела очень быстро. «Я, кажется, случайно задел витрину», — испуганно оправдывался сотрудник музея перед группой вооруженных недовольных мужчин, которым внезапно пришлось работать. Они с сомнением встретили эту его версию, но обвинять никто никого не спешил. К чему выносить ссор из избы, если все осталось на месте? Кроме того, вокруг витрины уже собралась толпа зевак. Я же потянул Сципион к выходу. Я узнал достаточно, и нам вовсе не стоит сейчас долго мелькать перед охранниками. Когда мы вернулись в отель, девушки вновь переместились с пляжа на веранду. Причем все они уже покрылись ровным бронзовым загаром. Похоже, что это тоже один из трюков Бланш. Так что теперь белая кожа осталась только у Октавии, но это ее ни чуточки не расстроило. Наоборот, сделав пару комплиментов остальным, она неожиданно совсем передумала загорать. «Ну что, раз все в сборе, мы пойдем ужинать в ресторан или закажем еду в номер?» – спросила Ольга. «Я хочу оценить ресторан в этом отеле», – высказалась Бланш, чтобы составить полноценное мнение об обслуживании. Октавия фыркнула. «Да какая разница, ты будто тревел-блог вести собралась, а я его и так веду». «Для себя», – невозмутимо ответила Вион, – «я люблю отдыхать на разных курортах, так что мне важно понимать, где и на какой уровень я могу рассчитывать». «Ну если для тебя это так важно», – пожала плечами Октавия. Ей вообще сейчас было не до этого. Она с нетерпением ждала, когда я расскажу ей о том артефакте, который мы обнаружили, а также о плане, с помощью которого мы все провернем. Но я пока никому ничего не говорил, спокойно обдумывая варианты. Так что за ужином, в основном молчал, пока девушки общались и обсуждали, чем же заняться дальше. Алина хотела вернуться на пляж, считая, что именно вечером плавать в океане приятнее всего, но Бланш с Ольгой уже хотели поразвлечься как-нибудь еще, например, пойти в клуб. Сципион же на все расспросы отвечала, что ей все равно, и продолжала выжидающе гипнотизировать меня. В общем, со счетом 2-0 победил клуб, и, быстро покончив с ужином, мы переместились из тихого и спокойного места в шумное и веселое. Ресторан, кстати, был не самый лучший, подытожила по пути Бланш. Кухня вроде неплохая, но выбор блюд, она развела руками, но больше всего меня разочаровало, что у них в меню не нашлось даже обычного лавандового рафа. Я уже молчу про альтернативное молоко. Вион сокрушенно покачала головой. «Зачем тебе вся эта типа полезная еда, если ты можешь творить со своим телом практически все что угодно?» Удивилась Ольга, и я не только про альтернативное молоко. Я заметила, что и в ресторане ты ела только салат с вареной куриной грудкой. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят, глубокомысленно изрекла Бланш. Уверен, Ольга бы еще поспорила, но мы уже оказались внутри клуба. Причем, судя по всему, какого-то очень пафосного. Очередь на входе говорила сама за себя. Вот только стоило секьюрити увидеть четверых красоток, как они не то, что без проблем нас пропустили, но еще и избавили от необходимости стоять в очереди, чуть ли не под ручку отведя внутрь. «Как же давно я не танцевала!» — воскликнула Бланш и тут же рванула на танцпол, где начала пластично двигаться в такт музыке. Она снова переоделась. Октавия позволила ей немного снизить уровень маскарада и не косить под хиппи даже в клубе, так что на девушке было обтягивающее серебристое платье мини. Очень скоро к ней присоединилась и Ольга. Внучка внезапно нарядилась в унисон с Бланш, только платье оказалось уже золотистого цвета, и вместе девушки выглядели особенно потрясающе. Их совместным танцем залюбовались, наверное, все мужчины в клубе, а может и некоторые девушки тоже. Так что совсем не удивительно, что вскоре возникла и целая очередь парней, желающих познакомиться с ними поближе. Но если большинство из них были понятливыми и вежливо реагировали на отказ, то нашлась компания особо наглых, какие-то аристократишки из мелких родов. Даже издалека я видел, как они начали бычить в ответ на слова девушек о том, что они пришли исключительно потанцевать и не хотят никаких знакомств. Один смертник даже схватил Ольгу за плечо. Тут я прямо испугался. Не за внучку, и даже не за этих идиотов, а за то, что сейчас начнется побоище, а потом мы потеряем время на всяких бюрократических разбирательствах. Не то, чтобы я против, но на сегодняшнюю ночь у меня все-таки другие планы. К счастью, рядом с Ольгой была Вион, и она тоже заметила, что моя внучка начинает закипать из-за бестолковых ухажеров. Так что Бланш с улыбкой положила руку Ольге на плечо, после чего у одного из приставал заслезились глаза, потек нос и к тому же он начал бурно чихать и кашлять, словно у него случился приступ острой аллергии. Друзьям пришлось его сразу же вывести, особенно после того, как к ним подошла охрана. Аллергия или нет, но сопливый и кашляющий человек не вызывает у других гостей чувства комфорта и безопасности. Кто знает, может это не аллергия, а какой-нибудь грипп. В общем, я мысленно поаплодировал находчивости Бланш, как и Алина с Октавией, которые, похоже, решили, что теперь, когда самые ретивые исчезли, настало время потанцевать им. Они, к слову, тоже выбрали для сегодняшнего вечера короткие платья. Октавия была в черном, а Алина темно-синим. И теперь, когда на танцполе оказалось не две, а целых четыре красотки, то свернули шею уже буквально все посетители клуба. Нашлась и еще одна компания, которая решила, что свято место пусто не бывает, и пора им начать грубо приставать к девушкам. Особенно досталось Алине. Один из подвыпивших парней подошел к ней сзади и даже успел ухватить за талию, пытаясь переместить руки выше, к груди. Алина дернулась, я тоже встал, собираясь вмешаться, но быстрее всех среагировала Октавия. И вдруг этому самому парню заехал по физиономии его же приятель. Всего в их компании было 6 человек, и уже через минуту все они с Огоньком мутузили друг друга, катаясь по полу клуба, пока их пытались разнять секьюрити. В то время как девушки со смехом вернулись к столику, где я наслаждался кофе. «Ну что, развлеклись?» – с улыбкой спросил я их. «Пора браться за дело». «Какое?» – удивленно и практически хором спросили Бланш, Ольга и Алина. «Наконец-то!» – радостно потерла ладошки Октавия. «И может быть, ты, наконец, приоткроешь завесу тайны, что все-таки это за артефакт?» Я хитро улыбнулся. Кто мог подумать, что в этом провинциальном музее обнаружится филактерия моего деда Лича? К такому знанию они точно не готовы, но и оставлять ее здесь нельзя. Поэтому я просто заберу свое. Заключение. Старт нового тома. Помогите кто-нибудь. Врача. Кричала красивая длинноногая брюнетка в золотистом коротком платье. Очень коротком, впрочем, еще остающемся в рамках курортного приличия. Что безусловно еще больше притягивало внимание как к ее длинноногости, так и к красоте. Девушка придерживала за плечи свою подругу, тоже красотку, но блондинку, которой внезапно стало плохо. Вот только происходило это такой глубокой ночью, что даже в центре туристического городка людей практически не осталось. Всех неспящих сейчас можно было найти разве что во все еще открытых ночных клубах возле побережья или у подножия гор. Редкие туристы отдыхали на пляже, из тех, кто не любит дневную толпу и предпочитает окунуться в океан под светом луны. Но большинство либо уже спали в своих домах и отелях, либо двигались по направлению к ним. Ну а возле музея нашлись только его охранники. Точнее, они были где и полагается, внутри, но увидев такую картину тут же выскочили наружу. Разумеется, чтобы оказать помощь красоткам. «Что с ней?» – встревоженно спросил первый из подошедших.